когда мы сможем поговорить о чем-нибудь, кроме шахмат, Бэйб. Когда ты меня обыграешь. Но я никогда не сумею. А ты в это верь. На сегодня я записал для тебя нимцо индийскую. Тебе понравится. Недели шли. И Нед обнаружил, что шахматы увлекают его все больше. Что ни ночь, он засыпал с диагональными линиями напряжения и энергетическими силовыми полями, создаваемыми в его уме каждой из фигур. Шахматы и власть человека над фигурами стали основой его внутренней жизни. Он научился легко прокручивать позиции в уме, не представляя себе доски в целом. Его вопросы, теперь целиком посвященные шахматам, начинали доставлять удовольствие Бэйбу. «А, вон оно что! Тут ты перепутал стратегию с тактикой. Напоминает мне мою давнюю учебу в военной школе. Стратегия, видишь ли, это план сражения. Большая идея. Мы выиграем сражение, если возьмем тот холм. Такова наша стратегия. Взять холм. А как мы его возьмем? Вот тут наступает черед тактики. Мы можем обработать его артогнем, а затем двинуть вперед танки». Можем бомбить его с воздуха или сделаем вид, что разворачиваем наши силы вокруг другого объекта и одурачим врага, внушив ему мысль, будто холм нам ни черта и не нужен. А ночью направим туда отряд диверсантов с ножами в зубах и сажей на физиономиях, чтобы они втихую заняли холм. Тактика может быть какой угодно, но служит она достижению одной стратегической цели. Ты все понял? Лишь позже Нед, чей ум целиком захватили подробности партии, задумался над словами «моя давняя учеба в военной школе». При возрасте Бэйба он, вероятно, сражался на войне, на Второй мировой. Когда Нед при первом знакомстве спросил, не англичанин ли он, Бэйб ответил «черта с два». И Нед принял это за подчеркнутое отрицание. Однако голос Бэйба, его выговор, манера речи были очень и очень английскими. Богатый, сочный, упоительно старомодный английский язык, чем-то напоминавший Неду давние радиопередачи. Хотя в том, как он говорил, в выборе слов, в странных поворотах, придаваемых обыденным фразам, было нечто отнюдь не английское. Нечто от сценического ирландца или голливудского пирата. Надо будет как-нибудь расспросить его поподробнее. Тем временем с начала его обучения прошло уже 2 месяца, и Нед предвкушал восхитительную неделю. Он впервые сыграл в ничью. Бэйб, а не он, протянул над доской руку и сделал предложение, которое Нед, возбужденный, уже учуявший победу, отверг. После этого Бэйб принудил его к обмену ферзей и ладей, и партия завершилась в ничью, на что и была обречена с самого начала. Однако Нед играл черными. А для черных ничья результат всегда положительный. Равновесие в шахматной партии до того неустойчиво объяснял ему Бэйб, что во время турниров преимущество первого хода достаточно, чтобы в большинстве случаев обеспечить победу тому, кто играет белыми. Поэтому Нед понимал, его ничья — это поворотный пункт. На следующий день Бэйб легко выиграл черными, и в ту же ночь злой на себя Нед разработал скрупулезный план, который на завтра мог позволить ему взять верх. Он заснул, думая о том, что стоит попробовать принадлежащий Винаверу вариант французской защиты, который, как он успел заметить, Бэйб не любил. А проснулся совершенно отчетливо сложившейся в голове идеей выигрыша. В состав плана входили не только шахматы в чистом виде, но и психология. Так что, когда дежуривший в этот день Рольф привел его в солнечную галерею, Нед выглядел недовольным и невыспавшимся. «Я не должен был проиграть вчера». Начал он, без обычного своего вежливого приветствия. «Вы заманили меня в западню. Жалкое было зрелище, батюшки!» — откликнулся Бэйб, выравнивая перед собой белые фигуры. «Мы нынче не с той ноги встали? Ладно, давайте играть!» — хмуро буркнул Нед, в душе молясь, чтобы Бэйб двинул вперед королевскую пешку, но глядя при этом на пешку «С», словно надеясь на английский дебют или индийский с отсроченным королевским гамбитом. Бэйб, пожав плечами, пошел на Е4 и на этом мгновенно повторил ход, двинув навстречу пешке Бэйба свою королевскую. Бэйб вывел коня на F3, а Нед протянул руку к ферзевому коню, словно решившись на итальянскую или испанскую партию. Потом, неодобрительно хмыкнув, отдернул руку и погрузился в раздумья. Ему понадобилось 5 минут, чтобы сделать второй ход. Скучный, по видимости, сверхопасливый любительский ход на D6, характерный для французской защиты. Бэй продолжал, пощелкивая фигурами, делать стандартные ходы. Аннет с заминками отвечал на них. Каждый ход ложился в рисунок, продуманный им ночью, выстраиваясь в ту самую линию Венавера, которую он замыслил, и сердце Неда билось все быстрее. Настал миг, когда Бэйбу пришлось начать играть с крайней точностью, чтобы избежать западни, которая, как знал Нед, будет стоить ему потери активной пешки. Бэйб играл уже не так быстро, очевидных ходов не делал, и Нед, сидевший, уткнувшись носом в доску, краешком глаза заметил, что Бэйб поднял голову, чтобы взглянуть на него. Нед не шелохнулся, он по-прежнему хмурился над доской, ничем себя не выдавая, и тут Бэйб, избегая западни, сделал единственно правильный ход. Однако Нед и не ставил на дешевую тактическую ловушку, как непременно сделал бы 2 недели назад. Собственно, он был бы разочарован, попадись Бэйб в нее. Он знал, что позиция у него хорошая, а только это и шло в счет. После получаса озабоченной, совершенно безмолвной игры Бэйб остался без пешки и вынужден был передвигать разрозненные фигуры так, чтобы избегать разного рода тактических кошмаров. В выигрышной позиции перед игроком открываются дюжины атакующих комбинаций, ловушек, завораживающих жертв. Нед был занят обдумыванием эффектной жертвы ферзя, которая, как он считал, через 5-6 ходов приведет к мату, когда Бэйб, пристукнув, положил короля на бок и издал сдобный низкий смешок. Переиграл по всем статьям. Изворотливый сын горной шлюхи. Вы сдаетесь? Конечно, сдаюсь. Пешенный ты бес. И наоборот. Чудо, что доска еще не развалилась на части. При стольких-то дырах в моей позиции. Ты ведь спланировал все это, так, мальчик? От недовольно надутых губ до приводящих в бешенство заминок. Да, силен. Силен, как силен. Нед с тревогой взглянул на него. Но ведь шахматы — это не просто смесь трюков и психологии, верно? Я к тому, что сама игра в чистом виде тоже была неплоха. Никакой игры в чистом виде не существует, паренек. Есть игра хорошая, есть плохая. Хорошая игра — это не только умение проникнуть в сознание противника и в положение его коней, но еще и умение слышать, как он дышит, понимать, что варится в его котелке. То, как ты передвигаешь фигуру для хорошей игры, столь же важно, как клетка, на которую ты ее ставишь. Известно ли тебе, что ты только что изобразил винт смыслово? Именно его. Самый, что ни на есть, винт смыслово. Что? Василий Смыслов. Советский чемпион мира. Я однажды видел его игру. Мастер эндшпиля. Хитрый, как лис, с которым теперь и тебя можно сравнить. Делая ход, он ставил фигуру и ввинчивал ее в доску, неторопливо вжимая и поворачивая, словно хотел закрепить навсегда. Фокус простенький, но на противников он нагонял страх. Ты, когда ставил сегодня ладью на 7-ю клетку, проделал то же самое. Но что еще важнее, ты понял самый главный шахматный секрет. Лучший ход, который ты когда-либо сможешь сделать, играя в шахматы, вовсе никакой не лучший. Нет, лучший ход, который ты когда-либо сможешь сделать, играя в шахматы, это тот, которого твой противник желает меньше всего. И ты делал их раз за разом. Ты знал, что я терпеть не могу напыщенный тактический ад французской защиты. Знал? Я тебе этого не говорил, но ты почувствовал. Ах, мальчик, я бы обнял тебя. До того я горд.